Сашка ждал у разведупра. Там он уже получил приказы на занятие квартир в доме на Кировском, 26. Мы выехали в сторону Родионова. Неожиданно в районе Отрадного Сашка сказал: «Хувун, Хувун куда-то повезли», показывая на проехавший мимо грузовик. Я скомандовал Павлу разворачиваться. Доджи быстрее Зиса, мы обогнали грузовик и знаками показали ему остановиться. Сами тоже начали останавливаться. Тот нас объехал и прибавил скорость. Мы рванули за ним. К пулемету. Если не остановится, бей по скатам, скомандовал я. Грузовик попытался не дать нам его обогнать, но наведенное на него оружие подействовало. В кабине сидел лейтенантик из особого отдела 54-й армии. Он предъявил документы. «У меня приказ доставить военнопленную в лагерь для военнопленных в Славянке». «Гражданка Рамса не военнопленная, а гражданское лицо и находится в моем подчинении. Я начальник 2-го отдела главного разведуправления генерального штаба при Ленинградском фронте, майор Иволгин. Вот документы на служащую Рамсай». Пришлось ехать в особый отдел армии. Там все быстро решилось. Хун прыгнула на шею Сашки, он зацеловал ее. Потом посадил на сиденье в додж, и они долго говорили о чем-то по-фински. Мы повернули обратно и к вечеру добрались до роты. Построили роту, я объявил, что ею теперь командует старший лейтенант Коршунов. Вторым взводом старший сержант Корней, санинструктором роты становится военфельдшер Макаров. Но с ротой я не прощаюсь, она будет находиться в моем оперативном подчинении как начальника 2-го отдела ГРУ фронта. Поблагодарил всех за службу. В ответ услышал неуставное: «Поздравляем, товарищ майор!» А уже потом: «Служу Советскому Союзу!» «Вольно, разойдись!» Бойцы подошли к нам, стоящим в середине фронта. «Покажите звездочку, товарищ майор!» «А Сталина видели?» «А мы тут ротный знак придумали!» Протягивают мне нашивку с вышитой золотом и чернью птицей. «Иволга! Ваш позывной, товарищ командир!» «Я попросил политуправление разрешить роте носить этот знак», — сказал Василий Иванович. «Нам разрешили». «Демаскируют. Зато дисциплинируют и обязывают. А этот знак вам, Максим Петрович, его на госзнаке лично мать Аллилюллина сделала. От него возьму. Спасибо, Салават. Передай матери спасибо от всей роты». Коротко обмыли награды и тронулись в обратный путь. Машины придется вернуть в роту, а самим выбивать что-то из тылов фронта. Ночью подняли коменданта дома. Была такая должность, выборная. Кстати, из жильцов дома. Низенькая пожила женщина в пуховом платке внимательно рассмотрела предписание, открыла небольшой сейф и выдала нам 3 ключа. «Вот этот от левого подъезда, дверь должна быть постоянно закрытой, товарищи. В подъезде никто не живет. По предписанию весь он отворится какому-то 2-му отделу, старший майор Иволгин». «Это я». «Предъявите документы, товарищ майор». «Пожалуйста». «А этот от 67-й квартиры, она в том подъезде на 3-м этаже, единственная с мебелью, остальные пустые». «Всего 12 квартир. Ключи в тумбочке в правой квартире на 1-м этаже». «Мы возьмем все под охрану. Там будет постоянный пост на входе». «Да уж, товарищи военные. Имущество народное. Попрошу не безобразить и мусор выносить своевременно». «А это ваш ключ, товарищ старший лейтенант. Сейчас черкну записку Фросе, чтобы пустила. Сколько вас?» «2. Я и товарищ Рамсай». «Документы покажите». «А это что? Почему у гражданки такие документы? Я сообщу, куда следует». «Конечно. Но это мои сотрудники. У товарища Рамсай пока других документов нет. Будут. Вот ее финский паспорт. Она из Финляндии. По-русски не говорит». Тетка подозрительно посмотрела на всех, отметила все в карточке, переспросила фамилии новых жильцов, поворчала, что ходят тут разные по ночам. На этом все было завершено. Мы вышли во двор, из доджа, Виллиса и Опеля вышли Павел и 6 бойцов, сопровождавших нас. «Становись!» «Товарищ майор, отделение сопровождения построено. Старший сержант Андреев», — доложил Павел. «Ключ от подъезда. Выходишь и направо. Осмотреть подъезд, подвал, чердак. После осмотра установить пост на первом этаже. Квартиру справа использовать как караульное помещение. Взять подъезд под охрану. В роту поедете, когда появится смена. Начальник караула сержант Андреев. Охременко, развернуть радиостанцию в квартире на 6-м этаже и установить связь с ротой и разведупром. В роту передай, чтобы с утра выслали сюда отделение Князева. Станцию ставить с возможностью подзарядки или стационарно». Хлопнул по руке Сашке, показал пальцами руки Хун. Она не отрывается от Сашки ни на секунду, видимо, напугана событиями. На ухо Сашке сказал об этом: «Ничем больше не пугай, дай человеку успокоиться и во всем ей потакай, понял? Продукты есть?» «Немного есть. Все, давай, утром ко мне». Подбежал Павлик. Доложил, что дом осмотрен, в подвале обнаружен человек, его отправили в комендатуру. Лаз, через который он попадал в подвал, обнаружен, его забивают. По документам беженец, а может быть и не только. «Оружия не было?» «Нет, но утром еще раз внимательно проверим подвал». «Хорошо. Женечка, пойдем». Мы вошли в квартиру, обставленную мебелью прошлого века. Кругом картины, дорогой хрусталь, ковры, музей, да и только. «Вот это да!» — вырвалось у Жени. «Это наша квартира?» «На время проведения операции, да». «Какой операции?» «Ты проявляешь ненужное любопытство». «Ну, я же женщина». «Шпионской, с погонями, стрельбой, шампанскими и фруктами». «А красивые шпионки будут тебя охмурять?» «Не позволю». «Я им тоже не позволю этого делать. У меня же есть ты, моя фея. Ваше высокое превосходительство, позвольте проводить вас в спальню?» «Так, не сюда. И это не то. Да где же здесь спальня? А, вот, пришли. Надо запомнить. Тут заплутать дважды два». «Господи, какая огромная!» — сказала Женя, указывая на кровать. Она подошла и упала на нее. «Господи, а пыли-то! Да здесь со времен революции никто не убирался!» Она вскочила с кровати и начала отряхиваться. Вместо сна состоялась большая приборка, как я не уговаривал. Я же примостился на кожаном диванчике в соседней комнате и добирал то, что не добрал за вчера и позавчера. Под утро меня разбудили и повели мыться в ванную. Размеры ванны меня впечатлили, и, несмотря на бурные возражения, что Женя уже мылась, ее раздели, расцеловали и усадили рядом, говоря о том, что она недостаточно хорошо вымыла шейку, спинку и ножки, и особенно грудку. Женьке понравилось, и она с удовольствием подставляла под мочалку и руки все. Когда ее вытерли, набросили халат и понесли в спальню, она нежно обнимала мою шею и говорила какие-то нежности. Там, в спальне, она вынесла приговор: «Я хочу ребенка. Возражения не принимаются, товарищ майор. Мы уже не на фронте». Она не приминула похвастаться родителям, которых привезла через день на личном «Опель» капитане.